Дул ветер, плакала трава и ветви о недавнем зное, и роз, проснувшихся, едва сжимало сердце молодое. Стоял угрюм тенистый сад, забыв о пенье голосистом. Лишь соловьихи, робких чад, хрипливым подзывали свистом. Прошла пора влюбленных грез. Зачем еще томиться тщетно? Но вдруг один любовник роз запел так ярко, беззаветно. «Прощай, соловушка, и я готов на миг воскреснуть тоже, и песнь последняя твоя всех вешних песен мне дороже». 1880 год.